Псалом 145. Аллилуйя! Восхваляй, душа моя, Господа! Всю свою жизнь буду восхвалять Господа, буду петь хвалу моему Богу, пока я жив. Не надейтесь на правителей, на человека, в котором нет спасения. Когда дух покидает его, и он возвращается в землю, в тот самый день исчезают и все его помышления. Блажен тот, кому помощник Бог Иакова, кто надеется на Господа своего Бога, сотворившего небо и землю, море и все, что его наполняет. Он вечно хранит свою верность. Он защищает дело угнетенных, дает пищу голодным. Господь освобождает заключенных, Господь открывает глаза слепым. Господь поднимает всех низверженных, Господь любит праведных. Господь хранит чужеземцев, поддерживает сирот и вдов, а путь нечестивых искривляет. Господь царствует вовек, твой Бог Сион во все поколения. Аллилуйя!